Другие утверждают, что необходима определенная скидка за счет жестокости нравов, якобы характерных средним векам. Наряду со стыдливыми адвокатами инквизиции еще бытуют и откровенные ее апологеты. Воинствующие мракобесы, главным образом из числа клерикальных сторонников генерала Франко, этого стойкого последователя благородных традиций церковного трибунала, не только оправдывают преступления средневековой инквизиции, но и ратуют за применение инквизиционных методов в наше время. Один из таких неоинквизиторов, испанский монах-августинец Мигель де ла Пинта, в книге, превозносящей в середине 20-го столетия кровавое деяние инквизиции, вопрошает: «Разрешите мне сформулировать следующий вопрос. Когда общество наводнено проповедниками атеизма, то есть ниспровергателями божества, когда в наших современных и прекрасных городах силы зла источают развращающие флюиды сатанинской гордыни, покрывая презрением все моральные и этические постулаты, когда эти города полны юберменшей, то разве не будет неотвратимой потребностью человечества создать трибуналы, в задачу которых входило бы осуществлять полицейские репрессии, применяя энергичные и действенные методы, и не все ли равно, будут ли эти трибуналы именоваться полицейскими департаментами или генеральной инквизицией? Вот и все». Сколько патологической ненависти в этих словах испанского августинца! Но кого же может убедить такого рода аргументация? Неспроста профессор теологии Бургосской семинарии Николас Лопес Мартинес жалуется: «До сих пор никто убедительно не доказал необходимость и потребность в инквизиции. Это, однако, не мешает ему, в свою очередь, оправдывать инквизицию, которая, по его словам, является жертвой клеветы. Весь мир знает, — прокламирует не без апломба Лопес Мартинес, — что ее одобряли папы римские и подавляющее большинство самых видных богословов. Поэтому предполагать, что инквизиция была учреждением с крайне порочными целями, означало бы растоптать авторитет папского престола и верить в чудовищную коллективную испорченность всего исторического периода. Все эти аргументы подавляющего большинства нынешних адвокатов инквизиции вовсе не оригинальны. Они перепевают, несколько модернизировав основные положения старого апологета инквизиции, идеолога французской реставрации Жозефа де Местра, написавшего, пребывая в эмиграции в Петербурге в 1815 году, в ее защиту известный памфлет «Письма одному русскому дворянину об инквизиции». Этот памфлет был издан в Париже в 1821 году и с тех пор является источником вдохновения для всех ревнителей священного трибунала вплоть до наших дней. Хотя Жозеф де Местра касался только испанской инквизиции, упраздненной в 1812 году кадихскими кортесами, он пытался обелить инквизицию в целом и доказать ее общественную полезность. Рассмотрим вкратце его аргументацию. Де Местра начинает с утверждения, что все великие государственные деятели отличаются нетерпимостью к инакомыслящим, и они должны быть нетерпимыми, так как в этом залог их успехов. Существуя во Франции инквизиция, наверняка в этой стране не произошло бы революции 1789 года. После этих теоретических рассуждений де Местра переходит к обоснованию своего основного тезиса. «За все, что имеется в деятельности трибунала, жестокого и ужасного, в особенности смертные приговоры, несет ответственность светская власть. Это ее дело, за что от нее и только от нее одной следует требовать ответа. Напротив, за все милосердие, игравшее столь великую роль в деятельности трибунала, несет ответственность церковь, которая интересовалась пытками только постольку, поскольку она пыталась их отменить или смягчить. В этом отношении церковь всегда оставалась неизменной. Сегодня это уже не ошибка, это преступление утверждать или даже только вообразить, что священники могут выносить смертные приговоры». Во всех этих утверждениях нет ни слова правды.